В этой стране, по-моему, существует свобода вероисповедания. Он вполне мог быть, к примеру, буддистом. И никого это не касается. Буддисты не убивают молодоженов или веселящихся молодых ребят, — отрезал Валандер. Что еще вы можете о нем сказать? Он очень часто мыл руки. Что еще? Должен сказать, что я один-единственный раз видел его с кислой миной. Я обратил на это внимание, потому что как раз тогда все веселились. Но потом он тоже присоединился к остальным. Валандер уставился на Альбинсона. Расскажите об этом эпизоде поподробнее. Больше нечего рассказывать. Ему было неприятно, что людям весело? Ну, этого я не знаю. Но он мог, например, уйти, когда все начинали смеяться. Смех — признак веселья, не так ли? Валандеру вспомнили слова Нюберга на пляже в Нюбрустранде, когда они приехали на место убийства молодой пары и фотографа. Убийца не приносит вида счастливых людей. Он никогда не проявлял признаков агрессии? Ни разу. А какие у него еще были особенности? У него не было особенностей. Он был, как бы сказать, неприметный. Валандеру показалось, что Альбинсон хочет еще что-то сказать. Он терпеливо ждал. «Я сейчас думаю, может быть, это и было его самой характерной чертой», — продолжил Альбинсон, — «что он любой ценой старался быть в тени. Никогда не стоял спиной к двери. Как это понимать? Старался, чтобы ему было видно всех, кто входит и кто выходит». Валандер понял, что имел в виду Альбинсон. Он посмотрел на часы. Без 19:04. Он набрал номер Ан Брит. «Ты все еще с Сунделюсом?» «Да. Выйди в коридор». Валандер поднялся. «Я могу ехать домой?» — спросил Альбинсон. «Жена наверняка с ума сходит. Позвоните ей. Можете разговаривать хоть час. Государство оплатит. Но отпустить вас я пока не могу». Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Анбрит уже дожидалась его. «Что говорит Сунделюс?» «Отрицает, что когда-либо слышал имя Оке Ларстома. Повторяет, что они со Светбергом никогда не занимались ничем другим, кроме как смотрели на звезды и посещали травника. Он очень зол. Думаю, я его раздражаю тем, что я женщина». Валандер задумчиво кивнул. «Мы можем его пока отпустить. Он наверняка не знает Ларстома. В этом деле сплошные тайны». «У Светберга были тайны от Сунделюса». «Какие тайны?» «Подумай сама. Ты хочешь сказать, что за этим стоит еще и любовный треугольник?» «Не за этим, а прямо посередине». Она кивнула. «Значит, я отправляю его домой». «Когда надо сменить Хансена?» Но Валандер уже принял решение. «Пусть пока остается на месте, а мы пойдем в квартиру Ларстома. Он вряд ли вернется этой ночью. Он прячется. Вопрос только где. Если мы хотим ответить на этот вопрос, надо как следует осмотреть квартиру». Он вернулся в комнату для совещаний. Альбинсон говорил по телефону с женой. Валандер знаком показал, чтобы он закруглялся. «Вспомнили что-нибудь еще?» — спросил он, когда тот повесил трубку. «Где, к примеру, может прятаться Оке Ларстом? Понятия не имею. Но это, кстати, тоже для него характерно. Что именно? Это человек, который умеет прятаться». Валандер кивнул. «Вас сейчас отвезут домой. Если вы понадобитесь, я позвоню». Он проводил Альбинсона до двери и проследил, чтобы его посадили в патрульную машину. Потом разыскал Нюберга и сообщил, что им надо вернуться в квартиру Ларстома. «На этот раз дело пойдет быстрее», — сказал Нюберг. «Я уже натренировался». В 16:45 они вошли в квартиру Оке Ларстома. Валандер остановил группу перед дверью в комнату со звукоизоляцией. «Нам надо ответить на два вопроса», — сказал он. «Первый — где он прячется и как его оттуда выкурить?» Второй вопрос сам собой разумеется. Надо понять, готовит ли он новое убийство. И то, и другое жизненно важно. Было бы превосходно, если бы удалось найти его фотографию. Он отвел Нюберга в сторону. «Отпечатки пальцев», — сказал он. «Надо найти что-то, что железно связало бы Ларстома с преступлениями, иначе нам Тёрнберг житья не даст. Сделаю все, что могу». Валандер зашел в изолированную комнату и сел на кровать. В дверях показался Хансен. Валандер знаком попросил оставить его в покое. Хансен вышел. «Зачем люди оборудуют комнаты со звукоизоляцией?» — подумал он. «Чтобы не слышать посторонних звуков. Или наоборот, чтобы никто не слышал, что происходит в этой комнате. В Истаде уличное движение не такое уж интенсивное». Он огляделся, встал и сел. Постель была очень жесткой. Он приподнял простыню. Матраса не было. Ларстом спал прямо на дереве. Мазохист. «Почему?» Он опустился на колени и заглянул под кровать. Пусто. Даже пыли нет. Он снова сел. Голые стены, ничего, кроме лампы. Он попытался представить себе Оке Ларстома здесь, в комнате. «Тебе 44 года. Родился в Эскельстуне. Выпускник университета Чалмерса. Инженер, переквалифицировавшийся в почтальоны. И вдруг ни с того ни с сего ты начинаешь убивать людей. 8 человек. Кроме полицейского и фотографа, все в праздничных костюмах. Но фотограф здесь ни при чем. Он тебе был не нужен. Ты убил его просто потому, что он там оказался. А полицейского потому, что он тебя чуть не разоблачил. Но все остальные были разноряжные и веселы. Почему ты их убил? И планировал все это, должно быть, здесь, в этой звукоизолированной клетке. Нет, представить себе Ларстома в этой комнате ему не удалось. Валандер вошел в гостиную. Повсюду эти фарфоровые статуэтки, собаки, петухи, барышни в юбках с кринолинами, гномы и тролли. Кукольный дом, — подумал Валандер. Кукольный дом, в котором живет помешанный хозяин. Псих. К тому же псих со скверным вкусом, украшающий свою жизнь дешевыми сувенирами. Где он теперь? Когда мы его спугнули? Из кухонной двери появилась Ан-Брит Хёглунд. Валандер сразу понял, что она что-то обнаружила. «Тебе лучше глянуть самому», — сказала она. Валандер последовал за ней в кухню. Один из кухонных ящиков был вынут из шкафа и стоял на столе. Там лежали какие-то бумаги. Часть их уже выложили на стол. Счета, брошюры. На самом верху листок в клеточку из блокнота с карандашной записью. Если это писал Ларстом, то почерк у него был ясный и четкий. Валандер надел очки. Там было всего 8 слов, напоминающих какой-то жутковатый стих. Номер 9. Среда 21-го. Счастье приходит, и счастье уходит. Валандер сразу понял, что это означало. И Ан-Брит, без сомнения, тоже. Он уже убил 8, — сказал Валандер. И здесь он пишет о 9-м. Сегодня 21-е, и сегодня среда, — сказала Ан-Брит. Мы должны немедленно его взять. Почти простонал Валандер. Не дай бог, он успеет раньше. А что это значит? — спросила Ан-Брит. Счастье приходит, и счастье уходит. Это значит, что он не выносит счастливых людей. Он пересказал ей слова Альбинсона. Интересно, где теперь можно найти счастливого человека? Просто так не найдешь. Надо искать. У него опять заболел живот. «Мне одно странно», — сказал он. «Он пишет номер 9. То есть кто-то один. Раньше он всегда нападал на группы, если не считать, разумеется, Светберга. Светберг стоит особняком. Ты прав. Он меняет рисунок. Это может быть очень важно». Было уже без 25. Валандер взглянул в окно. Рассвет еще не занимался. Где-то там, в темноте, таится Оке Ларстом. Валандер чувствовал, что близок к панике. «Мы его не возьмем», — с отчаянием подумал он. «Мы не успеем. Он убьет еще кого-нибудь. Он уже выбрал жертву. И мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, куда ткнуться. Мы не знаем ровным счетом ничего». Он повернулся к Ан-Брит и посмотрел на нее долгим, умоляющим взглядом. Потом надел резиновые перчатки и занялся содержимым ящика. Глава 33. Море. Море ему представлялось как последнее абсолютно надежное убежище. Отплыть от берега и медленно погрузиться в бесконечную глубину, где царят вечная тьма и вечное молчание. Это будет его последнее убежище. Он взял одну из своих машин и поехал к морю на запад от Истеда. Этой августовской ночью берег в Мосбю был совершенно пустынным. Несколько машин проехало по шоссе в сторону Треллеборга, и все. Он поставил машину подальше от дороги, чтобы ее не достигал свет фар, и убедился, что на крайний случай у него есть пути отступления. Он погасил фары. Темень была непроглядной. Он опустил окно и глубоко вдохнул. Пахло морем. Ветер стих было, поэтому плеск волн был почти не слышен. Он медленно и методично анализировал происшедшее. Лишь одно беспокоило его. Обычно он наглухо закрывал дверь в свою изолированную спальню. И почему-то именно в этот вечер, ложась спать, оставил ее приоткрытой. Он попытался убедить себя, что его способность ускользать достигла уже сверхъестественной силы. А может быть, ему просто-напросто повезло. Если бы звукоизолирующая дверь была закрыта, он бы никогда не услышал, как они вскрывают квартиру. Стояла глубокая ночь. Он проснулся, словно от толчка, сразу сообразил, что происходит, и ушел через заднюю дверь. Закрыл он ее или нет? Он не помнил. Он успел схватить только пистолет и кое-какую одежду. Он прекрасно понимал, что дверь вскрывает не взломщик, а полиция. И он уехал из Истада. Несмотря на охватившее его возбуждение, он заставил себя ехать медленно. Он не имел права подвергать себя риску попасть в аварию. Было 4 часа утра. До рассвета еще далеко. Он думал и думал и думал. Совершил ли он какую-то ошибку? Как будто бы нет. Значит, менять план не следует. Все шло, как он и задумал. Во время похорон он вскрыл дверь в квартире на Мария Гаттон, где жил этот полицейский. Он осмотрел квартиру, убедился, что тот живет один. Все оказалось намного легче, чем он предполагал. Он нашел запасной ключ в одном из кухонных ящиков. Это значило, что ему даже не придется пользоваться отмычкой. Когда он сюда вернется, он прилег на постель, но тут же встал. Она была слишком мягкой. У него появилось чувство, что он тонет. Потом он пошел домой, принял душ, поел и лег в своей тихой комнате. Ближе к вечеру он занялся тем, чем давно собирался заняться, тщательно отполировал все свои фарфоровые статуэтки. Это заняло больше времени, чем он предполагал. Закончив, он опять поел и лег. Когда эти вскрыли дверь, он уже несколько часов как спал. Он вышел из машины. Было темно, тепло и тихо. Он и припомнить не мог, был ли когда-нибудь такой август. Разве что когда-то, когда он был ребенком, он спустился к воде. Представил себе полицию в своей квартире, как они копаются в его ящиках, пачкают пол своими грязными сапогами, трогают его статуэтки, и пришел в ярость. На секунду у него возникло желание вернуться, взбежать по лестнице и перестрелять всех до единого, но он овладел собой. Он прекрасно знал, что они не найдут ничего, чтобы помогло им его выследить. Ни бумаг, ни фотографий, ничего. И они ничего не знали об абонентской ячейке в банке, открытой им на чужое имя. Там лежали все документы с фотографиями, бумаги на машины, банковские книжки, все, что могло пролить свет на его личность. Они, конечно, будут возиться там несколько часов, но раньше ли позже он вернется в свою квартиру, очень уставший после бессонной ночи. Он будет его ждать. Он вернулся к машине. Самое главное сейчас — выспаться самому. Он мог бы поспать в машине, но у него не было уверенности, что машину никто не увидит, несмотря на то, что он искусно ее замаскировал. К тому же спать, скорчившись на заднем сиденье, — это не сон. Это было бы недостойно его. Он хотел вытянуться в постели. Предварительно, разумеется, он уберет матрац. Он не может спать на мягком. Он прикинул, может снять номер в гостинице? Но там надо назвать имя. А этого он не хотел. Он не хотел называть даже вымышленное имя. Потом он сообразил. Есть же совершенно отличное решение. Есть место, где он может прекрасно отдохнуть. Риск, что кто-то туда явится, крайне незначителен. Но даже на этот случай, там, куда он собирался направиться, тоже есть черный ход. Он завел мотор и включил фары. Скоро рассвет, надо выспаться. У него впереди нелегкий день. Он выехал на дорогу. Часам примерно к 5 Валандер начал понимать, что более всего характеризовало Оке Ларстома. Он жил, не оставляя следов. Окружил себя дешевыми фарфоровыми безделушками. Они обыскали всю квартиру и не обнаружили ни единого предмета, свидетельствующего о том, кто живет в этой квартире. Ни одной личной бумаги, ни письма, ничего. Более того, они не нашли ни единого документа, на котором стояло бы имя Оке Ларстома. Ни одной фотографии. Они осмотрели чердак, подвал. Подвал был пуст. Валандер обратил внимание, что даже пыли не было. На чердаке стоял старый сундук. Они вскрыли его. Там не было ничего, кроме сломанных фарфоровых безделушек. В конце концов он собрал всю группу в кухне. Только Нюберг с помощниками остались в гостиной заканчивать техническую работу. «Никогда в жизни не встречал ничего подобного», — сказал Валандер. «Человека по имени Оке Ларстом, похоже, просто нет. Ни одна бумажка не подтверждает его существование, и все же мы знаем, что он есть». «Может быть, у него есть другая квартира?» — предположил Мартинсон. «У него, может быть, 10 квартир, — сказал Валандер, — и 15 дач. Но как их найти?»